Вагон Блюхера. В салон-вагон главковерха, прицепленный к бронепоезду, выстроилась очередь. Купцы, журналисты, командиры, крестьяне, железнодорожники. Но у дверей вагона два народоармейца в тулупах молча преграждают штыками дорогу всякому, что бы тот ни объяснял. На соседних путях из теплушек выгружаются все новые, прибывшие с тыла части. Люди, кони, пушки. На громадной, наполовину сожженной артиллерийскими обстрелами привокзальной площади перекрикиваются молоденькие комвзводы, выстраивая бойцов поротно. Возле вокзала стоят походные кухни, и повара разливают в миски дымящийся на морозе суп людям, только что вырвавшимся из окружения. Среди оборванных и обожженных бойцов ходят медсестры в высоких колпаках с красными крестами. И среди этих окровавленных и заросших людей они кажутся такими чистенькими и ломкими, что даже боязно за них. К наскоро построенной бане стоят в очередь бойцы с шайками, мылом, вениками и новеньким обмундированием. В очереди шутки, смех, мужичий и молодой заигрыш, кто кого плечом в сугроб потолкнет, а кто снежку сыпанет за ворот. Горят костры, выстреливают окрест себя пулеметными красными взбрызгами. У костров проводят беседы агитаторы. Возле крестьянских повозок, в которых из деревень привезли муку и мясо, перекатывает гармоника. Словом, все оживлено тем особым, несколько лихорадочным ожиданием, которое обычно предшествует всякому большому сражению. В салоне у Блюхера на диване, укрытый шинелью до подбородка, исхудавший и состарившийся, лежит Постышев. Он часто кашляет, и тогда кажется, что в нем сейчас установлен испортившийся музыкальный инструмент — так долго хлюпает и повизгивает у него в бронхах. Блюхер диктует Григорию Отрепьеву, редактору. Это в номер, Гриша. Нам говорят белые, что мы интернационалисты, что для нас не важно, кто человек, русский или китаец, американец или кто любой. Правильно, говорят белые. Погоди, погоди, останавливает его Отрепьев. Товарищ главком, да разве белые могут правильно говорить? Могут. Нет, я понимаю, что в жизни-то, конечно, могут, но в нашей газете не могут. Могут, говорит с дивана Постышев, не открывая глаз. То ж не агитация и пропаганда, досадливо говорит Отрепьев, а сплошное самообливательство грязью. На газетной странице красный должен быть во всем и завсегда умнее и сильнее белого. Это, между прочим, здоровая мысль, ухмыляется Блюхер. Только как ты объяснишь бойцу, от кого это он драпал тысячу верст на запад, голодный и больной? От какого такого глупого и неумного врага он отступал и сдавал ему родную землю? Ладно, валяй дальше, спорить некогда. Правильно говорят белые. Нам, красным, не важна национальность. Нам важно, рабочий ты или эксплуататор. Вот что нам важно. Белые твердят, что они националисты, что они против красных под старым русским знаменем идут, воюют за русскую родину, а не за всемирный интернационал. Это верно, что они националисты. Это верно, что они идут под старым русским знаменем. Только чьи у них в руках винтовки? Только чьи на них шинели? Только откуда к ним подошли пушки? Только отчего это они с народом рассчитываются японскими оккупационными йенами? Откуда они у белых? Тут один крестьянин меня спросил. Извиняющимся тоном, перебив Блюхера, заговорил Постышев. Как это можно Кремлю грозить кулаком из Хабаровска? И еще... Он меня спросил, откуда это у белых появилось столько иностранного добра? Чем расплачиваться-то? Россией? Хорошо, Павел Петрович, сказал тебе крестьянин, очень хорошо. Болит внутри? Болит. Через час вылечу, — решительно говорит Блюхер. «Как?» «Баней. Очередь займи, Гриша. А я пока сам попечатаю. Видишь, на площади за уголком дым из труб штопорит. Это саперы вчера сруб поставили специально для санпропускной бани». «Помру от бани», — говорит Постышев. «Ослаб». «Я не дам помереть», — успокаивает Блюхер. «Полчасика попаримся, все станет хорошо, точно знаю». «Верно, товарищ тушинский вор?» «За что вы меня так?» — обидчиво говорит Отрепьев. «Разве я виноват, что папаша меня Гришкой назвал? Я уж в прошлом году ходил в исполком, думал псевдоним взять. Просил старикашку делопроизводителя переписать меня с Отрепьева на Энгельса, так он чуть со страху не окочурился». Баня. Постышев лежит на деревянной лавке, укрытый сухой жаркой простыней. Блюхер, скользя по мыльному полу, подходит к нему, зажав в руке распаренный веник, а в другой мочалку, всю в белых хлопьях. Смотреть на него страшно. Все тело в рваных шрамах, бугристых, жутких, красно-синих. «Как маму звали?» — спрашивает Блюхер, снимая с Постышева простыню и замахиваясь веником. «Ну-ка, вспоминай. Да молись, чтоб вывезла. Мама, брат, все непременно из любой хворобы вывезет». Блюхер хлещет веником, натирает мочалкой блаженно стонущего Постышева, который вцепился распаренными губчатыми пальцами в край скамейки. «Ну как?» — кричит Блюхер. «Живой?» «Пока дышу». «Дыши, милый, дыши!» — стонет Блюхер и поддает веником по загривку, по лопаткам, по худым. Смотреть страшно рукам. «Интересно, а врачи в баню ходят?» — спрашивает Постышев. «Это ты к чему?» «Интересуюсь». «Комиссары зазря не интересуются». «Я сейчас не комиссар». «А кто?» «Римский аристократ». «Если меня из армии погонят, банщиком пойду. И людям радость доставляешь, и самому приятно. У меня дружок был на империалистической. Банщик Петя. Льва Толстого мыл. Худенький, — говорит, — был старичок, с животиком. Серьезно мылся. И никогда чтоб в кабинет, а всегда утречком в общем зале. Петька рассказывал как-то. Я, если вижу, какой ферт пришел, я ему, конечно, чего изволите, да как угодно, а положу на лавку, мылом уши замажу, его самого легонько трогаю, силы берегу, а ему все равно кажется, что грохот стоит, потому как уши закрыты. Или пущу ему хлопушек, он и рад. А хлопушка — это тоже у банщика экономия силы. Или если клиент начал фордыбачить, я ему поперек мышцы насобачу, тело у него ломит, он и блаженствует дуралей. А с Львом Николаевичем я осторожно, только вдоль по мышце работал, растягивал ему тело, разминал как следует и уши мылом не мазал, чтоб зряшного шуму в голове не было, а то мысли можно спугнуть. «Ух, здорово, а! Тебя Отрепьев не слышит? Кудри мылит. Жаль. Ты так про своего Петю рассказал, он бы оду за ночь написал. Ты словно профессор моешь. Как я тебя мыть буду?» «Сначала выздоровей, а там посчитаемся. Холодный окатить или страшно? Черт его знает. Может, если столкнуть тепло с холодом, толк будет, а? Валяй!» Блюхер окатывает Постышева ледяной водой, накидывается на него с распаренным веником, безжалостно хлещет, мнет ручищами, рычит с натуги. «Отошел я», — блаженно говорит Павел Петрович. «Боль отошла. Сейчас спать, а там хоть в ад». «Знай наших!» — довольно смеется Блюхер и окатывает себя ледяной водой из ушата. «Ангина, ангина, ангина! Конечно, важно, а распариться нет ничего важней».